الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف قال أنا لا أشرك بالله شيئا ما شاء وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقوله إذا كنت تذكر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتذكر أن الله لا يغفره، ما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له كيف تجرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليه هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا يسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ говорит, значит, у них следующая шубха у них, такая проблема у них. Он может сказать, что я просто, значит, требую вот это шафа, да, я хожу этим могилам. Это не значит, говорит, ана ла ушрику билляхи шейхан. Я никакого ширка не делаю, я Аллаху субхана ва тааля товарища никакого не делаю. Хаша ва калла. Да упаси Аллах, значит, такого нету, говорит у меня, я ширк не делаю. Это ширк, знаю, что ширк это не разрешает, я это знаю. Лякин ильтиджа иля салихин, лякин ширк. Но ильтиджа, значит, упираться, опираться на этих салихин, правоверных, не считается ширком. Это не считается ширком. То, что, значит, человек помогает и опирается на них, ходит, это не значит, что это ширк. Ну что значит, два дела перед их могилами, то есть, значит, через два дела Аллаха Субхана ва Тааля через них, или прямо их спасти. Это ширк. Это значит, что как знак уважения их, значит, что, например, арвахам или аулия. Это такое у него сомнение. Похоже на гуф. Если говорить честно, отвечай ему. يا أنت أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، يا أنت لا تجلس لتقر وتزايش بيزنايوش что الله سبحانه وتعالى بيشتنا حرم ذات الشرك شركة أعظم значит он запретил значит الله سبحانه وتعالى значит شرك является запретным больше чем чего прелюбодение значит الله значит боль значит запрещает ширк больше, чем запрещает ширк прелюбодение, значит, вина. Он, значит, берет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит, поэтому Айша говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекке, занимается чем, прерывает людей тауфиду. Не было, говорит, тогда, что слова или про вина, про любовь, такие вещи, не были, значит, только что про ширку. Значит, получается, что ширк значит, выше, значит, ширк, выше вина, выше спиртного сидит. А тут сыну анна Аллах ля ягфиру. Аллах субхана ва тааля не прощает ширка. Ля ягфиру не прощает ширка. Фа хадал амр аллази азамаху Аллах. Скажи мне, значит, вот мы с тобой согласны, что Аллах субхана ва тааля, значит, что, значит, ширк, значит, что огромнее, чем чего зима. Огромнее, чем спиртного. Теперь скажи меня, пожалуйста, объясни, что такое хадал амр аллази. Вот то, что Аллах субхана ва тааля увеличивает, значит, таким величием считает ширка, что так запрещает. Что это такое? Почему он так запрещает? Это также, значит, говорит, что он не прощает. Объясни мне, вот ширк, ты же говоришь, что ширк делает. Меня объясни, что такое, значит, что ширк. Ты вообще знаешь, понять, знаешь вот в этом ширке? И, конечно же, он скажет, он тоже не знает. Человек, который говорит такие слова, значит, что он не знает. Он вообще сам без понятия, значит, что говорит. Иногда говорит честно, аллаху. Начинай ему сказать. Я говорю, на самом деле, ширк вам ля тарифу. Как ты себя, значит, говорил, оправдаешь? Как ты себя, значит, как себя считаешь святым, соответствуешь себя, и как говоришь, что значит я щит не делаю, как ты сам все щит делаешь. Ты говоришь, что щит не делаешь, тогда сам ты вообще щит делаешь. Ты не знаешь, что это щит, да? Ты знаешь, что это щит, и говоришь, что я щит не делаю. Поэтому говорит, кайф это что-то у нас таких щит. Кайф, как ты оправдаешь себя, что как будто ты щит не делаешь, вообще не знаешь, что такое, что именно этого щитка. Щит понятия щитки ты не знаешь, что такое именно щитка, вообще не знаешь. Как ты знаешь, что ты, значит, что ты, значит, это далек от щитка. Ты себя, значит, считаешь, что ты все вообще щитку не делаешь. А на самом деле, когда вот мы себя спросили, ты вообще все про щитку не знаешь, что такое. يحرم الله عليه هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تنفل عنه كيف يحرم الله عليك هذا الله سبحانه وتعالى это الشركة كيف запретил يحرم то есть حراماً делал запретил тебе это الشرك ويذكر говорит что Аллах لا يغفره не прощает не считает не تفعل عنه не просишь что такое это الشرك ورحمة ты не знаешь такой раз ходит, такой вообще, значит, спокойно такой ты. Ходит, вообще, значит, что, обращение, внимание не обращаешь. Вообще внимание не обращаешь на ширк. Аллах Субхана ва Тааля говорит, значит, он запретил ширка. Запрет ширка, значит, яснее и выше, чем запрет прелюбодения или спокойствия. И даже говорит, что ширка он не прощает. А ты вообще, что, никакое внимание не обращаешь, никакого внимания нету. И также не просишь про щерк. Это отсюда вообще щерк. Атагунну анна даллалла юхарримуху вала юбилируху лана. Атагунну, ты что думаешь? Атагунну, думаешь, что Аллах Субханаху ва Тааля юхарримуху запрещает нам шуруатитна щерка вала юбилируху лана. И он не объясняет нам. Это как получается? Раз Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что-нибудь делает, конечно, Аллах Субханаху ва Тааля запрещает нам, но не объясняет, что такое это щит. Он запретил щит, но нам что-то подробно там не рассказывает. Он же не может быть ауду билля. Ты обвиняешь Куран этими своими словами. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля точно, ясно, конкретно объяснит, что такое щит. Значит, каждый человек, который говорит, что довольно, что мы его читали, значит, Таухид, начитали, довольно, это значит, что он что, вообще не знает, что это Таухид, что такое ширк. Поэтому Ибрахим Иттайч, рахматуллах аля, один из великих сахабинов, говорит, «Мани лязи говорит, я'ману мина ширк», говорит, «Бадама лам я'ман минху Ибрахим Аль-Халил». Когда Ибрахим говорит, Хадим говорит, в Коране говорит, говорит, «Ваджунубни вабания аннахбудал аснам». Спроси, говорит, меня и моих детей, от чего? От ширка. Он что? Избегает Аллаху Субхану ва Тааля от ширка. Боится. Ибрахим, отец пророков, отец посланников, который он действительно укрепил таухид, призывал таухид своими словами, своими деяниями. И что боится? Просит Аллаха Субхану ва Тааля и прибегает к нему всего от ширка. А этот приходит сегодня к нам, говорит, что довольно красиво. Для нас что мы поняли, давайте нам что, другие вещи давайте. Таухид человек действительно, если Субхану ва Тааля до самой смерти, если будет читать, изучать, учить, это ему мало. И поэтому наш народ, саллаллаху алейхи ва саллям, он пришел, значит, говорит, я бешар аллахи, ищу анфусу, инни ла угни мин Аллахи анкум шей'а. Ищи, говорит тебя, тавхидом. Ищи, говорит. Ему говорит, я завтра ничего не могу, значит, кузова делать. Я не могу, значит, вам, значит, что? Я не могу помочь, говорит. Что? Помогите сами себе, значит, тавхидом. Говорит Амр ибн Абс, رضي الله تعالى عنه, говорит, значит, пророк, саллаллаху алейхи, говорит, на связи, конечно, в Мекке. Говорит, пророк, саллаллаху алейхи, говорит, я, говорит, наби, я пророк, говорит. Он говорит, а что такое пророк? Пророк, саллаллаху алейхи, отвечает, говорит, что, значит, пророк, это, значит, меня Аллах не послал миру. Говорит, а чем ты пришел? Чем тебя беспокоил он? Пророк Мухаммад говорит, меня, значит, чем говорит? أن يعبد الله وحده ولا يشرك معه أحد بكسر الأصنام بكسر الأرحام значит меня не спасла чтобы что не осталось говорит в мире что то есть меня не спасла чтобы что я объяснил народу чему так и отстигал их от их ширка значит что объяснить значит понимать который находится в сердцах людей. В сердцах людей. Сила, вот, значит, где? Что, значит, находится в лишних сердцах, значит. Значит, он продолжает призывать людей в конфет, значит, здесь Айша и Джун, говорит, имам Муслим, говорит, я зашел к пророку, сказал, что он перед ним, что он умер, значит, 5 дней, я, говорит, навещал его, говорит, и 5 дней, что он умер. Он умер. Перед, прямо, значит, перед смертью, значит, ему, значит, 5 дней осталось. Я, говорит, слышал, говорит, что говорит? Он говорит, «Кана манкану кавлакум, кану ятихидуна кубурам бяйхим масаджида. Ла тетахиду кубурам масаджида, саинни анахакум анзалика». Он отвечает, «Умма». Мусульман от чего? От ширка. Говорит, которые были на вас, они что делали? Они превращали могилы своих пророков в мечети. То есть строили мечети или там, ходя этим могилам, делали ибадат, выполняли вида дуа или жертвоприношения. Говорит, не говорит, подражай им, так не делайте, говорит. Не запрещай его, говорит. Он больной пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мучительным болезни он, и смерти, его ему 5 дней осталось, он все оберегает свою умму, говорит, я запрещаю, говорит, что еще и делали, как эти яхуды и христиане делали. И поэтому Айша, ради Аллаху Та'ала, он также говорит, значит, когда пророк Саламам ему пришло вот это признаки смерти, да, он уже, значит, лежит в постели, боли, говорит, значит, он открывает свое лицо, говорит, и открывает, говорит, и в этом случае, говорит, он открывает, говорит, такой спор, говорит, в этом случае каждый сам занят, а пророк занят своей умой. Говорит, «Данату Аллахи аля льягуди ван насвару, иттхаду хмуре амайхим насаджида, юхаддиру минма санаху». Говорит, проклят, говорит, тихо, я буду, говорит, потому что они что делали, что делали, значит, строили мечети, значит, на их могилы, или могилы завели в мечеть, то есть начали поднять могилу. Он чувствует, запрещает, остерегает своего ума, чтобы они тоже попали где-то на блуждение или подражали им. Жизнь пророка, поэтому те, которые говорят, что, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, только, значит, 13 лет, призывал в Мекке, а потом, значит, в Медине он начал заниматься другими толпами ислама. Это неправильно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 23 года подряд, он, значит, что призывал людей к чему тавхиду. Что он в Мекке был или в Медине был, он ни один день, значит, что не остановился от тавхида. Он говорит, в Мекке говорит, «Ин ахвафу ма ахафу алейкум ар-рияд», говорит. Я, говорит, что союз говорит вам, это что говорит? Это рия говорит, самопоказуха говорит, а щит малышник говорит. Это самопоказуха говорит, Руссилля. Самопоказуха говорит, а рия говорит. Рия, так он отстигает свою умму. Он отстигает и объясняет, значит, вот, значит, здесь жизнь пророк Мухаммад сочинял всего, а только, значит, он объяснял свою умму, значит, что явный щит. И также в хадисе, кто передает Саудан, я передал этот хадис имам Буркани в своем книге «Мусихрач», в своем удостоверении «Миснадам», говорит пророк, Аллахам, говорит в этом хадисе, что говорит, «Инни ахвафу му ахафу алейкум аль-аиммати мудиллин». То есть, говорит, я, говорит, то, что много очень боюсь, говорит, над вами, то, что боюсь, говорит. Это кетчик, говорит, эти, говорит, имамы, которые, они что, ведут за собой заблуждение. Ведут куда вас ведут? Ведут заблуждение. А удачка, их они куда вас ведут? Ведут заблуждение. Это очень опасное, значит. Поэтому в хадисе говорит, что значит, что умма говорит, они что, приходят к нему мушрикам, величникам, говорит, и начинают подчинять этой хитрости, говорит. постоянно, что в Мекке был пророком, что в Мекке не был, он постоянно стигает, объясняет, объясняет, что такое шейф, что такое таухид. Сегодня эти, субханаллах, пришли, говорят, уже достаточно, довольно таухида. Давайте нам объясните, фавайли амал, давайте нам объясните, что такое про такие-такие вещи. Это ислам все захватывает, но теперь в очередь таухид. Если вы через этого хотите, этому человеку, сколько учился, хоть 50 лет учился, все равно должен продолжать.